Глава 5. Когда Гослинг сменил на посту Сольца, у того был странный рассеянный вид. Глаза затуманены, взгляд отрешен, словно Сольц заблудился в далеких, незримых и недоступных мирах. «Ты в порядке?» Только теперь, казалось, Сольц заметил, что не один. Он посмотрел на Гослинга сквозь толстые стекла очков, моргнул и попытался сфокусировать на нем взгляд. «Да, да, я в порядке. Все нормально». «На что ты смотрел?» Сольц лишь покачал головой. «В тумане странные вещи мерещатся, верно?» «Какие именно странные вещи?» Сольц задумался. Было отчетливо видно, как на шее у него билась артерия, глаза заблестели, а взгляд снова стал отрешенным. «Вещи, которых там нет. То, что я видел, на самом деле этого там не могло быть, верно?» «Что ты видел?» Сольц снова покачал головой. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но передумал и устремил взгляд в туман. Гослинг тоже смотрел на густую, искрящуюся, бледно-желтую, как экран открытого кинотеатра, завесу. «Я видел там корабль», — сказал, наконец, Сольц. — Не знаю, видел ли я его на самом деле, или мне просто почудилось, но он был как настоящий. — А можно подробнее? Сольц прищурился и снова посмотрел в туман. — Ну, это был странный корабль. Довольно большой, но не современный. Старый, вроде трехмачтового пиратского судна. «Да, точно, пиратский корабль. Мачты высокие, только паруса дырявые, серые и обвисшие. Я услышал в тумане скрип, скрежет и свист ветра в разорванных парусах, потом увидел корабль. Вокруг него было какое-то странное сияние, понимаешь? Вдоль перил стояли люди, одетые в рваные лохмотья. Мертвецы, призраки. Скелеты. Они походили на скелеты. Разве это не странно? На скелеты. Гослинг вздохнул. Ему это совсем не нравилось. Корабль-призрак? Его ты видел? Да. Думаю, да. Он просто проплыл мимо и исчез в тумане. Сольц снова прищурился и склонил голову на бок. Когда он проплывал мимо, я заметил, что на палубе стоит какая-то женщина. Она помахала мне. И знаешь что, Гослинг? Что? У нее не было глаз. Гослинг почувствовал, как по коже пробежал холодок, хотя Сольц, казалось, воспринял увиденное спокойно, и это было, пожалуй, хуже всего. Его разум словно дошел до точки, где страх и опасность уже ничего не значат. «Иди приляг, Сольц. Тебе нужно отдохнуть». Сольц кивнул. «Что? Нет, это снова мое воображение. Я подумал, что снова услышал скрип, скрежет и топот ног по палубе». «Иди приляг», — повторил Гослинг. «Я же не видел его на самом деле, правда?» Гослинг покачал головой, но в глубине души он не был уверен. «Интересно, что еще могло появиться из тумана? Если это будет корабль-призрак, он проплывет мимо или решит остановиться?»